Глава 8. Альвийский фронтир. Система Сигма-18. База Ордена Пустоты. Парой часов ранее. Как не вовремя! Королева осматривала побоище, произошедшее на станции пустотников. «Могу вас заверить, моя королева, предатель покинул систему. Вы в безопасности!» Герольд стоял, приложив указательный палец к виску. Его глаза сияли, а фигура была укутана золотым свечением. «Это не имеет значения. Он уничтожил наши ресурсы. Теперь ни альвов, ни корабля у нас нет. Это очень плохо!» Хрупкая альвийка подошла к мертвому телу пустотника и пнула его. Удар был такой силы, что нога девушки разорвала ему грудную клетку. «Моя королева, если это имеет значение, то я чувствую энергию разума совсем недалеко отсюда». Свечение пришельца ослабло, но глаза по-прежнему сияли. «Так чего ты молчал? Показывай!» Странно, что всемогущая королева не обладала схожей силой, но кроме физических она действительно почти не использовала ни одну из способностей пришельцев. «Соседний отсек!» Герольд остановился у закрытых бронированных дверей. «Здесь есть панель управления. Сейчас я перенаправлю потоки энергии, и мы...» «Нет времени!» Альвийка просто пошла вперед. Дойдя до двери, опустила руку в технический паз и отвела в сторону. Одна из створок с стальным скрежетом начала двигаться, срывая захваты. Когда расстояние стало достаточным, чтобы через него можно было пройти, королева это и сделала, спокойно продолжив путь. Соседний отсек был небольшим и совершенно пустым, но зайдя в него, Герольд указал пальцем на одну из стен. Простая стена также ничем не выделялась, но подойдя вплотную, королева просто и без ухищрений ударила по ней. В итоге пластина металла смялась, давая понять, что это на самом деле были скрытые двери, за которыми находилось около полудюжины альвов. Лазерные выстрелы засверкали во тьме отсека. Но что такое энергетические атаки для существ, поглощающих энергию? Не моргнув и глазом, королева развернулась и спокойно произнесла: «Герольд, они нужны живыми, и мне важно поговорить с ними». «Будет исполнено, моя королева!» Тут же яркое свечение снова обволокло фигуру пришельца. Выстрелы прекратились. Заторможенно шагая, альвы один за другим вышли и выстроились напротив девушки. «Их разумы слабы. Они готовы отвечать. Кто из вас занимал руководящие должности в Ордене? Мне нужны те, кто имеет максимальные допуски», — быстро произнесла королева. «Все мы», — ответил ближайший к ней альф. «Вот как? А кто из вас способен пилотировать ваши суда?» — задала она следующий вопрос. «Все мы», — ответил тот же альф. «Герольд, кажется, наше положение не настолько плачевно». «Хорошо. Скажите, есть ли здесь корабли?» В этот раз порабощенные альвы молчали дольше, но один из них, стоявший в отдалении, все же заговорил. «Во время зарождения кристалла Криста вышел из-под контроля. Он повел себя нестандартно и не стал покидать базу, несмотря на временно отключенный ретранслятор. Почти все наши корабли были уничтожены, но один, торговый, уцелел». «Торговый?» Неожиданно заинтересованность королевы возросла. «Вы с кем-то торгуете, несмотря на статус организации?» Религиозность и праворадикальные взгляды Ордена Пустоты подразумевались как ширма для глаз альвийского населения. В дальнейшем это могло сыграть нам на руку при обострении конфликта с правящей аристократией и князем. На самом деле, орден заключил ряд выгодных договоров с наемниками и поставлял им разработанные технологии и захваченную у правительства технику во время карательных акций. Также в последний год мы расширили зону торговли, контактируя с организациями «Глаза Бога». Вот и вся их показная вера, моя королева. Эти биоорганизмы не способны осознать, что такое настоящая вера. Герольд сделал поклон в сторону альвийки. Так было, так есть и так будет, Герольд. Даже среди нас есть предатели. Но сейчас не об этом. Нам нужно покинуть княжество. Орден Пустоты слишком слаб, чтобы помочь в исполнении наших целей. Восстанавливать его рискованно. Это слишком длительный процесс, который может привлечь лишнее внимание. Княжества хорошо закрепились на подконтрольных территориях. Нужно действовать иначе. «Проведите нас к кораблю», — приказала королева захваченным альвам. Те в ту же секунду повиновались, развернувшись и неспешно побредя в сторону выхода. Они прошли несколько отсеков, пока не оказались на еще одном складе. Здесь, среди множества ящиков, стоял одинокий корабль. Торговец. Что-то среднее между транспортником и военным крейсером. Достаточно вместительный для перевозки груза, и достаточно крепкий и вооруженный для противодействия налетам, но и в том, и в другом проигрывающий специализированным кораблям. «Куда должен был лететь этот корабль?» — уточнила альвийка, когда подошла к трапу. «Мы снарядили его некоторыми из наших технологий для демонстрации партнерам. А лететь он должен был на крупную базу в системе «Глаза Бога». Для этого были специально выстроены врата. Были договоренности на поставку нам больших объемов пыли Криста, обширно добываемой организацией смотрителей». «Много пыли Криста. Нестабильные ретрансляторы». «Кажется, я поняла, что за сектор они имеют в виду. Это неплохо. Очень даже хорошо!» Королева задумалась, а потом резко пошла к трапу и вошла на корабль. «Герольд, я решила. Это неплохой вариант. Мы улетаем в ту систему. Пока действуют их договоренности, нас без проблем пропустят на базу. А дальше ты знаешь, что делать. Если это равноценные партнеры Ордена, то их ресурсов должно хватить для осуществления моих целей». «Я вас понял, моя королева». «Вы слышали, госпожу?» Совсем другим тоном прокричал он захваченным альвом. «Живо на борт! Мы улетаем!» Системы Глаза Бога. Система Альфа-285. Верфь смотрителей. Мужчина. Человек. Тучный и представительный. Облаченный в дорогой костюм. Он стоял у парадного трапа, ожидая подлета необычного корабля. Орден Пустоты прислал демонстрационный корабль, технологии, прекрасно ложившиеся на производство смотрителей. Они позволили бы организации закрепиться в землях бывшей империи прочнее любых лордов, скорее даже вместо любых лордов. Странное свечение, помехи связи. Было много вопросов, но судно ордена спокойно достигло доков, а значит, они настроены на переговоры и заключение договоренностей. У них не было других вариантов, раз они сунулись на эту станцию. «Вы! Не отходите от меня!» – произнес представитель смотрителей двум стоявшим у него за спиной фигурам. Они были облачены в тяжелую броню и носили шлемы даже в безопасном помещении дока. Вместо ответа они лишь коротко кивнули. «А вы станьте по бокам трапа! Не нужно толпой баранов толкаться за нашими спинами!» Последнее уже адресовалось обычной охране верфи. Эти ребята привыкли больше иметь дело с промышленниками и средней руки торговцами, что могли покричать и покачать права сверх нормы. Ко встрече высоких гостей обычные трудяги подходили с долей неохоты. Но, как бы то ни было, они молча отошли от площадки посадочного трапа и выстроились вдоль стены отсека. Наконец-то перед ними остановился альвийский корабль. Мало того, это корабль ордена, что внешне еще сильнее отличался от привычных людям судов. Не сказать, что многие на этой верфи впервые видели такие корабли, все же варп-врата тут не первый день существовали. Но на представителя, который в этот раз сменил своего занятого фронтиром коллегу, вполне. Легкое золотистое свечение прошло по внешней обшивке корабля, и все люди замерли. В их головы и мысли пришло замешательство, путаница, туман. А потом стыковочный люк открылся, и из корабля вышла худая альвийка в подранной одежде. Впрочем, это ни для кого не имело ни малейшего значения, ведь все внимание приковывал стоявший рядом альф. Светившиеся золотым светом глаза заставляли присутствующих сосредоточиться на них, даже против своей воли. Постепенно силуэт альва насытился таким же золотым светом, и люди стали опускаться на колени. «Приветствуйте вашу королеву!» – произнес Герольд. «Моя госпожа!» – только и успел пропыхтеть тучный переговорщик, когда его голова разлетелась ошметками костей и плоти. Оставшаяся часть тела с влажным шлепком упала на пол. Королева резко прыгнула в сторону, закидывая Герольда обратно на корабль. А на посадочном трапе осталось стоять двое телохранителей убитого ими же переговорщика. В руках у каждого были массивные болванки. Это не банальные лазеры, а настоящие переносные пусковые установки. Для того, чтобы просто перемещать такие берданки, нужно было иметь незаурядную силу, а просто стрелять из них, подобно обычной винтовке, не мог ни один человек. Но эти смотрители людьми давно не были. «Моя королева! Я не могу взять их под контроль. Слишком сложные энергетические потоки. Это необычные люди. Они другие». Глаза Герольда снова начали излучать свет. Освободившиеся от его влияния охранники верфи снова подчинились пришельцу. Все, кроме этих двух смотрителей. «Не высовывайтесь! Их оружие опасно для вашего вместилища!» Охрана верфи, движимая волей пришельца, открыла огонь по двум смотрителям. Но даже в прямом столкновении тяжелая броня относительно хорошо выдерживала залпы лазерного оружия, пусть и временно. Свист и вспышка огня. В группу охранников летят несколько ракет. Вспышка от взрыва, и люди превращаются в окровавленное и обожженное месиво. Броня не спасает ни на миг. А двое смотрителей по-прежнему спокойно стоят под непрекращающимся лазерным огнем. Не сделав ни шагу, чтобы попытаться укрыться, смотрители навели свое оружие на охранников и выстрелили снова. В очередной раз невероятной мощности оружие разорвало людей на части, окрашивая стены и даже потолок в красный. Тихие щелчки, стальной цокот. По полу дока покатилось несколько гранат, брошенных остатками охранников. Не задумываясь ни секунды, ближайший смотритель присел, прикрывая руками лицо. Второй стал за ним. Вспышка взрыва была необычной, с голубоватыми оттенками. Это указывало на более мощную начинку гранат. Взрыв вызвал чрезмерное задымление, снизившее видимость до минимума. Когда белая завеса немного спала, то стало заметно, что отличный доспех в этот раз не смог спасти своих обладателей. Принявший удар на себя смотритель сейчас пытался подняться на ноги. Это ему никак не удавалось ввиду ряда факторов. Например, полного отсутствия одной руки и части плеча. К тому же ему оторвало лодыжку на одной ноге и вывернуло наизнанку вторую. Но даже так, в местах, где его плоть пострадала, не было видно и капли крови. Вместо нее, периодически поблескивая небольшими зарядами электричества, были видны куски разрушенных имплантов. Второй смотритель, ввиду того, что использовал своего коллегу в качестве щита, почти не пострадал. Ну, не считать же за урон небольшое количество сорванных с брони пластин и вывернутую под неестественным углом руку. Он даже не замечал этого при движении. Завеса все еще частично ограничивала обзор, когда мощный воздушный поток разрезал эту белую стену. Движение, перемещение воздуха, размытый силуэт остановился рядом со вторым целым смотрителем. Королева. Она воспользовалась ситуацией, сократив расстояние, и нанесла удар ногой, настолько же быстрый, насколько и сильный. Будь внутри смотрителя кости, они были бы раздроблены в одно мгновение, но импланты повели себя немного иначе. Удар ноги разорвал броню доспеха. Но даже этого было недостаточно, чтобы компенсировать вложенную королевой в удар силу. Смотритель, словно кусок хлеба, сложился вдвое вдоль позвоночника. Будь это обычный человек, он переломался бы пополам, но так картина выглядела еще ужасающей. И будто этого было мало, альвийка ударила в голову, отрывая верхнюю часть черепа. Даже здесь вместо крови в ране искрили искореженные импланты. Можно ли вообще это создание считать человеком? Теперь уже точно мертвый смотритель гулко повалился на пол. Его напарник попытался перехватить целой рукой свое оружие, но удар ноги королевы разбил сначала пусковую установку, а потом и голову смотрителя. Тишина. В доке остались только остатки контролируемых Герольдом охранников и сами пришельцы. «Моя королева!» Эта технология имеет такое количество малых источников энергии, что я не в состоянии контролировать и синхронизировать их работу. Герольд склонился над уничтоженным смотрителем, рассматривая оторванный кусок черепа. Они значительно усовершенствовали свое вместилище. «Станцию нужно взять под контроль. Таких вот усовершенствованных людей нужно сразу же уничтожать. Скорость – наш основной козырь, Герольд. Мы не можем задерживаться!» Королева хотела еще что-то сказать, но двери отсека открылись, и в док вбежала группа охранников верфи. Они только и успели, что направить свое оружие на пришельцев, как замерли, находясь под контролем Герольда. «В этот раз все хорошо», – произнес пришелец и едва удержался на ногах, как и все остальные. Некоторые охранники и вовсе попадали на пол. Станцию неслабо так тряхнуло. «Внимание! Внимание всем группам!» Ожила рация в доспехе одного из вбежавших людей. Он был без шлема, и голос диспетчера прекрасно слышали все. «Немедленно покиньте доки и внешние отсеки! Один из наших кораблей потерял управление и атаковал верфь. Возможен захват. Повторяю, покиньте доки и внешние секторы!» Услышав доклад диспетчера, королева и Герольд вопросительно переглянулись. «Мы что?» – впервые проявил хоть какие-то эмоции Альф. «Не одни напали на эту станцию? Нам нужно в диспетчерскую, иначе так и будем блуждать во тьме», – покачала головой королева. «И как можно быстрее! Слышали, госпожу? Ведите в диспетчерскую!» – крикнул Герольд, и объединенный отряд охраны начал выходить из дока, послушно следуя команде. Неожиданно связь снова ожила. «Всем группам! Это вторжение! Зафиксировано несанкционированное открытие врат! Повторяю! Это вторжение! Второй, седьмой, восьмой и десятой группам прибыть для защиты диспетчерской! Остальным действовать согласно плана подавления!»